Осмотрев кнут, героиня обнаружила, что он составлен из бесчисленных крошечных сегментов, наподобие тросов, которые Варга делал, чтобы соединить кандалы. Демон пояснил, что это из-за того, что вещество было совершенно жестким и негибким, но сделав составную плетеную цепь, он мог обойти это ограничение. Это немного походило на ожерелье, которое было у мамы, сделанное в Индии из серебра, результат адски большого тонкого труда какого-то неизвестного мастера по металлу. Взвесив в руке кнут, героиня аккуратно его свернула, затем на пробу щелкнула, чуть не упав, когда ударная часть пошла в совершенно неожиданном направлении и в итоге обвелась вокруг нее. Хвост Тейлор дернулся от легкого раздражения. Девушка терпеливо распуталась, пока Варга ржал как идиот. «Давай снова», — хихикнул он. Тейлор повторила, с тем же эффектом, заставив ящера залиться так, что, если бы они поменялись в теле местами, он бы катался по полу. «Это не так просто, как выглядит», — пробурчала героиня, снова сматывая эту фигню и делая еще попытку. Пролетело почти полчаса, но в итоге она умудрилась заставить кнут делать то, что она хотела, кончик резко щелкнул. Довольная Тейлор несколько раз повторила попытку. Приложение большего усилия создавало удивительно громкий звук, похожий на выстрел из ружья, и ощутимую ударную волну от конца. Попросив Варгу создать парочку деревянных тренировочных кукол, девушка попыталась захлестнуть одну кнутом и уронила челюсть, когда тот почти рассек мишень пополам в талии. «Упс», — тихонько произнесла она, — «слишком сильно, совсем слегка», — прокомментировал Варга. «Думаю, сие будет чрезмерным для большинства супротивников». «Думаешь?» — саркастично спросила героиня. Попробовав еще раз со второй, Тейлор сумела обернуть бич вокруг, но даже так остались глубокие шрамы после. «Это слишком опасно для нормальных человеческих существ», — решила она, слегка расстроившись. «Жаль, выглядело так круто. Сей кнут очень тяжел, ты же довольно могуча, дабы вложить в него многие силы», — указал демон. «Мы можем испытать кожаный, или же нечто близкое к сему». «Нет, не сию минуту», — ответила мозг, сворачивая кнут одной рукой и подходя поворошить останки кукол. «Это круто, но не очень-то эффективно. Или, возможно, слишком эффективно, допуская, что я хочу кого-то разрубить пополам. По-любому, у меня есть для этого способы попроще». Девушка слегка ухмыльнулась. «Тагомайзер не побьет. Тот выглядит таким же смертоносным, каким и является. Думаю, люди, вероятно, удерут, не заставляя резать себя на мелкие кусочки». «Скорее всего», — рассмеялся Варга. Примерно час спустя героиня закончила тренироваться с парными мечами нескольких типов, пока результат не начал радовать их обоих, и теперь изучала сеть, созданную напарником, круговую мелкоячеистую конструкцию примерно 7 футов в диаметре с грузиками по краю, копирующую образец из книги по римскому оружию. Пытаясь разобраться, как ее лучше всего применить, девушка коротко пожелала, чтобы книга содержала инструкцию, а не только лишь описание и несколько картинок. После довольно долгих экспериментов, Тейлор разобралась, как ее держать и бросать с подкруткой правильного типа, так, чтобы сеть раскрывалась, а грузики держали форму. Это было на удивление сложно. Впрочем, почти час практики спустя, она могла 4 или 5 раз захватить сетью цель размером с человека, что позволило девушке резко дернуть за линь, привязанный к сети, и аккуратно замотать пленника. «Неплохо», — сообщила она издавшему звук согласия демону, нагибаясь, чтобы распутать последнюю повязанную куклу. Ячейка сети образовывала дыры около 2 дюймов в поперечнике, в то время как хорошо сегментированные шнуры, образующие плетение, были менее 1/16 дюйма в диаметре и очень гибкими. И даже так, сеть, из того, что Тейлор было известно про Варганит, вероятно, была неразрушима почти в любом смысле слова. Лениво размышляя, удержит ли она Александрию, героиня аккуратно смотала сеть в наработанную метательную форму и прицелилась в очередную куклу, и притормозила перед самым броском, с любопытством принюхиваясь. «Знакомый запах», — сообщила она Варге, делая бросок и используя возможность по распутыванию сети, чтобы мимоходом оглядеться. «Идет с вон того склада примерно в 200 ярдах на запад. Что желаешь учинить по сему поводу?» — уточнил демон. «Не уверена. Она не предпринимает ничего враждебного, думаю, только наблюдает. Может, ей любопытно, судя по тому, что мы о ней нашли, она самая меньшая сборщик информации, верно?» — пророкотал напарник задумчивым голосом. «По всей видимости, всем нет вреда, но может быть хорошей мыслью перемолвиться с ней словом, ежели и спустя время она прибудет здесь. Окей, согласилась Тейлор, сматывая сеть. Вернувшись на стартовую позицию, она еще раз бросила снаряд, размышляя, с чего эта сплетница из неформалов прячется на складе и наблюдает за ней. Обдававшее ее веяние было смесью тонких ароматов беспокойства, любопытства и страха в разных пропорциях поверх собственного запаха девушки. Лиза осторожно следила, как Сауриал делала то, чем бы оно ни было, что создавало манекены. Еще три появились на замену двух, беззвучно исчезнувших мгновением раньше. Ее сила нисколько не преуспевала в понимании происходящего, несмотря на то, что девушка обнаружила, что, если нацеливаться не на саму девушку-ящера, а на ее действия, способности хотя бы не начинают сворачиваться клубочком и скулить. Впрочем, тот факт, что они действительно производили тот же эффект, когда направлялись на попытку разобраться в действиях Сауриал, что и для Раптавр, укрепил в ее сознании связь между этими двумя. Каким-то образом, а детали Лизе были по-прежнему неясны, Раптавр и Сауриал были то ли сестрами, то ли действительно одной личностью, скорее всего кудрявой брюнеткой, которую злодейка засекла несколько недель назад в молле. Кто это был на самом деле, оставалось тайной, одной из тех, которые девушке было совершенно неинтересно разгадывать, поскольку сплетница вполне трезво полагала, что обсуждаемая личность весьма мрачно смотрела бы на такое нарушение правил. Сдвинувшись в сторону от пустой оконной рамы на пятом этаже заброшенного склада, из которого она выглядывала, Лиза села у стены и крепко задумалась. Больше всего походило на то, что эта оборотень из оборотней шатается по Брактон-Бей, предотвращая случайно подвернувшиеся преступления, когда не рассекает по заливу тролля рыбаков. И, основываясь на перехваченном совещании СКП, вероятно, гоняет по Атлантике на идиотических скоростях, занимаясь чем-нибудь. Сама СКП, по-видимому, была уверена, что Сауриал, Раптавр и Морской Змей были разными личностями, но тут Лиза очень сильно сомневалась. Тем не менее, наблюдая за 6,5-футовой женщиной-ящером, плотно упаковавшей чучело в сеть одним плавным движением, девушка с трудом могла поверить, что та же самая персона может обернуться чем-то, достаточно большим, чтобы пустить Левиафана на закусь, или в 80-футовое создание, которое может жонглировать траулерами. Однако, насколько злодейка могла разобрать по тем крохам, которые могла ей дать способность, это казалось наименее невероятным сценарием из списка все более дурацких. Она пока не врубалась, куда вписать таинственные испытания оружия, о которых докладывали дракон и оружейник, но опять-таки, девушка внизу так или иначе была с этим связана. Связь с союзом докеров также была ясна и непонятна. Как это все увязывается вместе, вот с чем у сплетницы был полон рот проблем. Лиза вздохнула, по-прежнему неуверенная, что ее увлеченность другим кипам или кипами была хорошей идеей, но не способная с ней справиться, несмотря на весь порождаемый стремлением ужас, и снова выглянула посмотреть, чем Сауриал занята теперь. От той не осталось и следа. От дерьмо, шепнула блондинка под нос, озираясь в бесплодной попытке отыскать девчонку-рептилию. Не зная, где она, было бы очень трудно свалить, не вскрывшись. 15 минутами ранее сплетница заметила, что девица в какой-то момент остановилась и огляделась, и напряглась, готовая делать ноги, но, когда ящерка вернулась к своим делам, расслабилась. Не похоже было, что Сауриал засекла Лизу. Однако теперь злодейка задумалась, не было ли это игрой. «Привет», — жизнерадостный голос раздался практически рядом, когда девушка чуть сильнее наклонилась из окна, чтобы посмотреть по сторонам, заставив блондинку издать короткий потрясенный вопль и вскинуть голову, чтобы увидеть Сауриал, висящую вниз головой на кладке над окном и наблюдающей за ней. «Сплетница, верно, из неформалов?» Лиза на миг застыла в ошеломленном недоумении, бурно дыша, с колотящимся в груди сердцем, и медленно кивнула. Она не получила совершенно никакого предупреждения о приближении другой персоны. Это предполагало довольно беспокоящий уровень скрытности, поскольку ее сила чрезвычайно хорошо вылавливала мелкие намеки на движение. Блондинку нечасто удивляли таким образом. «Я просто хотела заглянуть и поздороваться», — продолжила Сауриал, параллельно с речью сбегая по стене, точно садовая ящерка-переросток, затем легко перебрасывая себя в окно и приземляясь на пол, после чего протянула руку. «Тебя, кажется, заинтересовала моя тренировка, ты целую вечность следила. Нет нужды прятаться, Можешь подойти и посмотреть поближе, если хочешь». Не вполне уверенная, что же тут творится, Лиза слабо протянула руку, которую немедленно потрясли. Мелкие чешуйки на пальцах другой девушки в хватке ощущались странно. «Я», — начала злодейка и сглотнула. «Ты все время знала, что я слежу». «Агась», — улыбнулась Сауриал, демонстрируя ряд зубов, очевидно принадлежащих плотоядному. Лиза постаралась не реагировать, в основном удачно. «У меня очень хорошее обоняние». «Ты с наветренной стороны», — динодевушка пожала плечами. «На самом деле, ничего сложного». «И тебе как, нормально?» — уточнила Лиза, чувствуя несколько меньше тревоги. В бодрости рептилиеобразной девушки было нечто заразительное. В смысле, многим кейпам не нравится, когда за ними наблюдают без их ведома. «А я злодейка, ну, более или менее, а ты героиня». «Герой, злодей, это просто ярлыки», — ухмыльнулась Сауриал. «Они не всегда хороши. Конечно, ограбь ты банк, и я тебя остановлю, если буду рядом, но я не собираюсь налетать на тебя только из-за того, что ты могла или не могла сделать в прошлом. Вокруг масса людей похуже. Мир не черно-белый, а люди все равно разные. У всех свои причины на то, что они делают. Насколько мне известно, ты на самом деле достойная личность, погрузившаяся в преступный мир из-за неких ужасных вещей в твоем прошлом. Или же ты можешь просто быть ужасной персоной, которой нравится смотреть, как мир полыхает. Но я тебя не знаю, так что не в курсе, и намерена разобраться». Лиза просто воззрилась на то, как девчонка треплется, и наконец помотала чуток головой. «Ты совершенно не такая, как я ожидала», — проговорила она. Сауриал рассмеялась. «Мне это часто говорят», — фыркнула она, и, оглядевшись, добавила: «Тут грязно. Почему бы нам не перебраться туда, где почище, и мы сможем поговорить?» Проследив за взглядом кейпа, Лиза не могла не согласиться. «Ну, думаю, ладно», — наконец произнесла она и последовала за Сауриал из комнаты и вниз по нескольким пролетам голых цементных ступеней на землю. Направившись к дыре в заборе, Лиза просчитала, что ее сделал крюковолк во время атаки. Девушка-ящер мимоходом отогнула с дороги один из столбов, чтобы дать блондинке пройти, и согнула обратно за ней. Треск напряженного металла при сгибании вырвал у хозяйки положение вздох. «Эти придурки из империи нанесли много вреда», — пробормотала героиня, повозившись с оградой, пока не удовлетворилась. Лиза наблюдала, озадаченная тем, что девушка так расстроена ущербом собственности союза. Сауриал, поймав ее взгляд, пожала плечами. «Они хорошие люди, а меня злит, когда кто-то где-то все так запросто разносит без нормальной причины. Особенно потому, что он пришел в первую очередь за мной». «О», — отреагировала Лиза, пополняя список личных особенностей. Сауриал явно в более тесных отношениях с докерами, чем она думала. «Пошли, в одном из незапертых ангаров есть место, сможем присесть не на холоде». Сауриал приглашающе махнула рукой в сторону строений впереди и провела гостью. Открыла раздвижные ворота, действительно не запертые, однако достаточно тяжелые, чтобы потребовалось два нормальных человека, чтобы их вообще сдвинуть, одной рукой с видимой легкостью. Зажгла внутри свет и отыскала пару старых офисных стульев. «Не совсем конференц-зал, но будет им», — сообщила девчонка, усаживаясь на один из стульев, подобрав длинный хвост. Лиза с любопытством посмотрела, затем, когда Сауриал указала жестом, присела на другой. «Итак, неформалы, МММ?» Девушка-ящер посмотрела на нее, затем сняла солнечные очки, позволив Лизе впервые увидеть свои глаза, и подтвердив умнице, что они такие же, как у раптавры того морского змея, или что оно там такое. Злодейка едва заметно кивнула сама себе, довольная, что по крайней мере одно из ее умозаключений, по-видимому, верно. «Насколько я в курсе, соседи союза докеров, где-то по ту сторону территории барыг». «Да, более-менее», — с задержкой отозвалась Лиза, гадая, откуда та знает. «Ты провела исследование», — поняла сплетница. «Разумеется, я потратила много времени, просматривая все, что смогла отыскать на каждого кейпа в Брактон-Бей, банды СКП и все остальное, что смогла собрать насчет этой стороны жизни», — с улыбкой подтвердила Сауриал. «Просто здравый смысл, и я получила в самом начале один хороший совет, которому стараюсь следовать. Из того, что я нашла по тебе и твоей команде, вы в основном воры довольно низкого класса, чем что-то еще, однако у вас репутация ребят, которые уходят с большим наваром, чем должны были бы, очень впечатляет. И тебя это не беспокоит?» с некоторым недоверием уточнила Лиза. «Конечно, я предпочла бы, чтобы люди не воровали», – пожала плечами Сауриал. «И если вы что-нибудь сопрете у докеров, я вас закопаю, но не заловив на месте, не собираюсь отвлекаться на ваше выслеживание. Честно говоря, у меня есть лучшие способы занять время». Лиза уставилась на собеседницу, не вполне уверенная, что чувствовать на этот счет. Небрежная угроза леденила кровь, блондинка была совершенно уверена, что она реальна, но в то же время недостаток подлинного желания запугать казался не менее настоящим. Создавалось впечатление, что Сауриал, по сути, не больно-то важно, что технически злодейка по ту сторону закона. «Это необычная позиция», — признала девушка. «Знаю, большинство кейпов принимают жизнь слишком серьезно», — отозвалась Сауриал. «Это странно. Со всеми этими их силами, можно было бы подумать, что паралюди могут отыскать им применение получше, чем все время драться, но...» Героиня со вздохом передернула плечами. «Это типа досадно. Я просто пытаюсь улучшить жизнь настолько большому количеству людей, насколько могу, а разрушение улицы этому не способствует, верно? В общем, я скорее склонна создавать всякое, чем разрушать. Или, так или иначе, помогать другим людям создавать». Героиня указала на здание вокруг. «Так что я рада помочь этим ребятам. Они хорошие люди, мои друзья, и у них есть некоторые интересные возможности, связанные с железнодорожными путями», — осведомилась Лиза, прощупывая почву насчет деталей по вызвавшему ее любопытству предмету. «Если можно так выразиться, да», — кивнула Сауриал, — «но сейчас это секрет. Если это сработает, для Брактон-Би это будет хорошо». Героиня изучающе посмотрела на собеседницу. «Ты видела, как они проверяют колеи? Откуда ты узнала? Немного дедуктивного метода, догадкой тот факт, что тебя видели проходящие туда-сюда с друзьями команды охраны», — рассмеялась Сауриал. «Эти здоровенные песики твоей подруги-суки вроде как заметны». «Полагаю, да, заметны», — признала Лиза, не слишком довольная тем, какими наблюдательными, по-видимому, были и Сауриал, и люди Союза. «Так, какая у тебя сила?» — с любопытством поинтересовалась Сауриал. «Моя очевидна, я в основе бугай, с кое-какими интересными способностями типа этой», — героиня вытянула руку, в которой появился и снова исчез меч. Лиза дернулась. «Но на тебя в интернете не так уж много информации. Полагаю, что-то вроде умника». Поспорив с собой, Лиза все-таки кивнула. «Да, более-менее. Я хороша в разматывании клубков по мельчайшим подсказкам, она не распространялась об этом». «Круто. Должно помогать вламываться куда надо, верно?» Сауриал была, похоже, не слишком уверена в этом вопросе. «Получение паролей, кодов, всякого такого», несколько шокированная тем, как близко попала догадка, Лиза кивнула. «В общем и целом, и я знаю, что твой друг Мрак делает этот странный темный дым или что это там такое. Сука делает тех собак, да, они обычные псы, которых она может увеличивать, если захочет». «Чудно», Сауриал смотрела заинтересованно. «Я слышала, что они довольно быстрые, но, как мне говорили, они, похоже, не слишком удобны при верховой езде». Лиза коротко рассмеялась. «Нет, не очень, но они быстрые и под рукой, и почти несокрушимые, когда они такие большие. Что насчет другого парня, регента, не вполне уверенная в том, как это ее умудрились развести на разглашение такого объема информации», Лиза ответила. «Он может заставить человеческие мускулы сокращаться, что вышибает их из боя. Звучит не очень, но ты бы удивилась, как часто это помогает». «Могу представить», — заметила собеседница, кивая. Лиза следила за ней, стараясь не дать своей силе активизироваться. Каждый раз, как то и удавалось, блондинке доставалась головная боль. Сауриал встретила взгляд, склонив на миг голову на бок. «Тебя еще что-то интересует?» «Я чую», — наконец произнесла героиня более серьезным тоном. «Придя сюда наблюдать за мной вот так, ты сильно рисковала. Ты права, большинство кейпов, черт, да большинство людей будет не в восторге, если за ними шпионить. Обычно я такая же, но ты показалась интересной. Так что во мне так тебя зачаровало, что ты собралась приложить такие усилия». Спустя миг, когда Лиза не отреагировала, девушка-ящер чуть наклонилась вперед. «Я знаю, что ты одновременно перепугана и охвачена любопытством. Странная смесь. Я не собираюсь вредить тебе, пока ты не станешь угрозой для моей семьи либо друзей, а пока ты таковой не являешься. У тебя есть вопрос, задавай». Беспокойство Лизы нарастало. Она покосилась на дверь, наконец осознав, что Сауриал устроилась между ней и выходом. Размышляя, было ли это умышленно, блондинка перевела взгляд обратно на девушку и мысленно дала себе пощечину. Конечно, было. Все это бодро-жизнерадостное действо было продуманным, чтобы заставить ее ослабить защиту и ответить на несколько вопросов. Проделано было мастерски. Никакой открытой угрозы, но сплетница чертовски хорошо знала, что, если девица напротив решит предпринять что-то враждебное, у нее не будет ни шанса. С другой стороны, насколько она могла судить, Сауриал была честна в том, что ее не слишком заботили злодейские дела, пока те не вторгались в ее жизнь, или не происходили у нее на глазах. Странная позиция для героя, но, как ни посмотри, девчонка была очень странным героем. У Лизы также не было никакого намерения выступать против Динадивы. Блондинка знала, чем это кончится. Никто из их команды на самом деле не потянул бы многого. Столкновение с Раптавр показало это без тени сомнения. Наконец, несколько беспокоясь, был ли это сколько-нибудь верный подход, Лиза вздохнула про себя и произнесла: «Спасибо, что вернула мой телефон». Секунду Сауриал рассматривала гостью, потом улыбнулась. «Пожалуйста». Он выглядел дорогим. Несколько секунд они всматривались друг в друга. «Это и правда была ты», — вздохнула Лиза. «Ты оборотень». «Я такая», — подтвердила девушка. «Почему сказала мне?» «Ты уже сообразила, ты не непосредственная угроза, и я знаю, где ты живешь», — Сауриал оскалилась упавшей челюсти блондинки. «Вот дерьмо, ты говорила, хорошее обоняние», — наконец выговорила та, осознавая правду. Девушка-ящер постучала когтистым пальцем по кончику морды. «Лучше, чем у Бладхаунда. Могу пройти за тобой через весь город с закрытыми глазами. Найти вашу базу было несложно, хотя это по большей части была случайность. Я ее не искала, бежала мимо, когда направлялась к воде. Вот хрень, остальные с ума сойдут». «Ты не обязана им говорить», — указала Сауриал. «На самом деле, вероятно, будет лучше, если не скажешь. У меня нет намерений нарушать правила, и я не собираюсь идти вас искать, пока есть выбор. Просто убедись, что такого не случится». Опять-таки, это была не угроза, просто предложение, но в мягком бархате пряталась сталь, острая. «Окей, я не буду говорить», — выбора Лиза не видела и все равно по сути согласилась. «Для начала, почему ты тут бегаешь, притворяясь как минимум двумя разными людьми? Это хорошая маскировка, и действительно весело», — рассмеялась Сауриал. «Выражения лица у людей получаются замечательные. Когда они наконец врубятся, это должно быть прикольно». Лиза открыла рот и начала смеяться. «Ты совершенно чокнутая, возможно, но мне весело», — хихикнула собеседница. Восхищенно помотав головой, Лиза просто смотрела на нее. Спустя секунду ей в голову пришла еще одна довольно скверная мысль. «Блин, слух у тебя так же хорош, как и нос, верно?» «Да, и зрение тоже. Все мои чувства куда острее твоих». «Тогда ты слышала, о чем мы говорили, когда ты гналась за нами», — ужаснулась выводом Лиза. Сауриал секунду разглядывала ее. «Как я и говорила, не собираюсь выдавать чьи-то секреты», — и, сделав паузу, добавила: «Лиза». Блондинка закрыла глаза и в отчаянии потрясла головой. «Я-то думала, это я хитрозадая, которая всегда знает то, что никто другой не может выяснить. Так вот на что похоже быть с другой стороны доски». Когда она открыла глаза, по лицу Сауриал блуждала поразительно самодовольная ухмылка, очень сильно напоминавшая блондинке ее собственную, только зубов побольше и глаза оранжевые. «Прости, не могла сопротивляться. Да, я слышала больше, чем ты могла бы подумать, и я знаю имена, твое и Мрака. Прости, ничего не могу поделать, мои чувства настолько остры. Но серьезно, я не собираюсь ничего из этого разбалтывать и сомневаюсь, что кто-либо сможет меня заставить». Динадевушка наклонила голову, пристально изучая Лизу. «Раз уж на то пошло, если ты умник такого уровня, как я подозреваю, держу пари, что ты знаешь личности некоторых кипов, не относящихся к твоей команде». Лиза, здорово обеспокоенная, не реагировала. Конечно, это была правда, но признаваться она не собиралась. Но даже так, вид у Сауриал был довольный. «Так я и думала. Интересно, сколько еще могут тоже? Как, черт побери, ты узнала?» — взорвалась Лиза. «Ты была бы шокирована тем, сколько я могу узнать о мыслях человека, если сконцентрируюсь на всех этих мелких сигналах», — фыркнула Сауриал. «Запах, мельчайшие изменения выражения лица, все в таком духе. Твое зрение не просто лучше человеческого, оно выходит за пределы нормального спектра, верно?» — сообразила Лиза. Сауриал просто улыбнулась. Возможно, еще и тепловое зрение. Вот хрень, у тебя есть встроенный детектор лжи. Я еще учусь, но уже освоила всякие интересные фокусы, рассмеялась девушка. Уверена в этом, вздохнула Лиза. Напомни мне никогда не играть с тобой в покер. Собеседница, похоже, сочла это очень забавным. Ну и с чем мы остаемся? Поинтересовалась Лиза. Сауриал на миг затихла. Наконец она ответила. Насчет того, что мне ваши дела без разницы, пока держитесь подальше от союза, не стали угрозой моей семье и не переходите рамок у меня на глазах, я серьезно. В идеале я предпочла бы, чтобы вы не нарушали закон вообще, но я не коп и не собираюсь охотиться на вас, ребята, пока вы не учиняете какую-нибудь тупость. Похитите кого-нибудь или убьете, я вас найду, но обчистите Кайзера или что-то в этом духе, это между ним и вами. То же самое с Убером и Элитом, дернула плечом героиня. Я их встретила, они показались довольно приличными людьми для сравнительно мелких преступников, мы поболтали, затем я ушла. Элит даже снабдил меня кое-какой полезной информацией, так что я ему типа как должна. Но, как уже говорила, я не тот тип личности, который делит мир на нас и них. Ты принадлежишь сама себе, я не собираюсь учить тебя жить. Если хочешь дружить, меня это устраивает. Девушка серьезно посмотрела на блондинку. «Если хочешь держаться подальше и полностью меня избегать, меня это тоже устраивает. То, что технически ты преступник, в данный момент меня не слишком беспокоит. Хотя я бы предложила тебе поискать более честную работу». Лиза вздохнула. «Хотела бы я, чтобы все было так просто. Почему нет? Ты явно соображаешь, обладаешь очень мощной способностью, должен же быть какой-то способ вернуться к честному труду». Даже со всеми этими правилами насчет найма паралюдей, да хоть к стражам присоединиться. Уверена, они будут более чем счастливы заполучить тебя, насколько я разобралась. Они в прошлом принимали куда более опасных людей. Ты не жестокая, и, насколько я в курсе, твои друзья, в общем-то, тоже, кроме разве что суки. В ее случае были смягчающие обстоятельства, отозвалась Лиза. Не то чтобы кто-то слушал. Впрочем, у нас у всех серьезные причины быть теми, кто мы есть, и какие у тебя, с любопытством поинтересовалась Сауриал. Лиза смерила героиню долгим взглядом и пожала плечами. Может, эта сумасшедшая Кейб действительно смогла бы ей помочь. Стоило попробовать. Что ты знаешь о выверте? Спросила она. П.П. Федора, название классического типа мужской мягкой фетровой шляпы. И да, именно ее и носит профессор Джонс. Глава 42. Больница и обед. Дракон смотрела, как транспорт гильдии с ревом поднимается и быстро взлетает из залива, после набора высоты ложась по дуге на западный курс и разгоняясь до двух махов. Сверху донесся слабый звуковой удар, система подавления запустила отсечение большей части акустической сигнатуры. Ее подруга и соратница, Нарвал, приняла под стражу святого с парой его сообщников, всех троих снова закатали в пену, чтобы не орали больше матом. Для всех, кто присутствовал при упаковке, это было облегчением. С ней Искин прибегла к той же истории, что рассказала штурмовику из КП. Кажется, она разлетелась на удивление быстро, значительно приукрасившись по ходу дела. Нарвал задумчиво кивнула, ничего на это не сказав, но почему-то дракон была совершенно не уверена, что высокая одетая в силовое поле героиня действительно поверила. Хотя во что она верила, та так и не сказала. Дракон предвидела рано или поздно в будущем интересный разговор. Вздохнув про себя, поскольку знала, что он в конечном итоге неизбежен, женщина Искин понадеялась, что беседа пройдет хорошо. Ей еще надо было придумать, что и как сказать Колину. Оставалось очень надеяться, что он поймет, а еще сильнее, что он сможет помочь с некоторыми из самых тяжких ограничений, которыми ее одарил отец. Искусственный разум была благодарна давно почившему технарю-компьютерщику за то, что тот привел ее к бытию, но отчаянно желала, чтобы тот больше доверял бы делу рук своих. Она знала, что не является угрозой для человечества, но не имела представления, как убедить в этом их, когда они узнают. Люди были забавными, но порой до ужаса раздражающими. Придется очень быстро говорить и заиметь до чертиков много удачи, чтобы все всем объяснить. Мысль о том, что она, компьютерная программа, хотя бы думает о такой запутанной штуке, как удача, заставили дракона улыбнуться про себя. Бедолага Рихтер сделал дело куда лучше, чем когда-либо понимал. «Вы были правы насчет святого и его людей, мэм», — вздохнул штурмовик рядом. Мне приходилось встречать массу чокнутых паралюдей за эти годы, но этот совершенно из ряда вон. Он просто не затыкался. Раздражает, верно? Хмыкнула технарь, на что боец яростно кивнул. Можете представить, насколько это злит, когда он нацеливается на вас лично. К несчастью, могу, отозвался Дэвидсон с гримасой. Мои соболезнования. Спасибо, рассмеялась дракон, поворачивая обратно в вышку. И спасибо вам и вашим людям, что приглядели за ними для меня. С удовольствием, мэм, вежливо ответил боец, кивнул собеседница и вернулся на пост. Вернувшись в лабораторию Колина, женщина уселась в кресло, которое тот давным-давно сделал для нее и некоторое время следила за хозяином. Тот бросил взгляд, когда она вошла, но ничего не сказал, видимо, удовлетворенный простым ее присутствием. Это было очень мило. Я могу и привыкнуть работать так близко к нему, довольно подумала канатка. Как дела? Наконец спросила она. Мужчина оттолкнулся от стола, где выцарапывал цифры и вычисления в тетради, перекидывая страницы пары книг и вдобавок обращаясь к нескольким документам, открытым на всевозможных мониторах, выстроившихся вокруг него. Колин потянулся и развернулся к ней. «Думаю, очень здорово. Я был бы признателен, если бы ты перепроверила некоторые из моих допущений и расчетов, но полагаю, проект в общем завершен. Есть кое-какие вопросы насчет тепловой проводимости саурилового ствола, нам надо будет тут подумать, и одна-две мелких проблемы с механизмом стрельбы, которые надо разрешить, но проект в целом выглядит осуществимым. Конечно, при условии, что либо Саурял, либо Раптавр, или обе, согласятся помочь. Будем надеяться, что согласятся, отозвалась женщина, поднимаясь и подходя посмотреть на рисунки и записи. Самая большая проблема – отдача, произнес технарь после паузы. Она будет исключительной. Куда больше, чем у любого оружия, с каким я имел дело раньше. Расчетный разлет снарядов означает, что оно к тому же будет наиболее эффективно на весьма близкой дистанции, может, треть мили или около того, однако тут также будет очень мощный эффект от пучка частиц, который добавится к разрушительной мощи. Подействует ли все это на губителя, не знаю. Сомневаюсь, что его будет безопасно применять против бегемота, но Симург по-прежнему доступна как цель, а возможно, и Левиафан. Ты думал об использовании стояка, чтобы заморозить само оружие? Осведомилась партнерша, поглядывая его заметки. Да, это очень здорово разрешило бы часть проблем, но тут есть очень большое препятствие, тогда оно будет зафиксировано в пространстве и сдвинуть для прицеливания не выйдет, пока его не разморозит. Что, как ты в курсе, произойдет за произвольный период времени, что затрудняет планирование. Если только мы не сумеем предельно точно просчитать время и заморозить оружие сразу после выстрела, это фактически сделает его значительно менее полезным, технарь негромко вздохнул. И Симург, и Левиафан очень шустрые и, полагаю, маловероятно, что они будут вот так покорно стоять и дадут нам себя подстрелить. Нужен способ отслеживать цель стволом. Ага, да, понимаю, заметила дракон. К тому же это помещает стояка очень близко к губителю, а это не лучшая идея. И еще более близко к небольшому термоядерному орудию в процессе подрыва. У него могут быть с этим проблемы. Уверен, что сауриловый ствол будет легко противостоять привлеченным силам, объявил оружейник. Основываясь на моих исследованиях, даже при толщине всего лишь в четверть дюйма я не могу представить ничего, что действительно могло бы его сломать. Он определенно без каких-либо проблем выдержит куда более мощный взрыв, однако в этом случае мы получим очень большой ракетный двигатель на термояде, который, как я полагаю, будет трудно удержать на позиции. Его же на орбиту унесет, рассмеялась дракон. По моим расчетам, при направленном заряде в 50 килотонн орудие достигнет восьмикратной скорости убегания от Земли, серьезно произнес герой. Орбита проблемой не будет, а вот попасть в Луну, может быть. Канатка весело посмотрела на него. Колин, это была почти что еще одна шутка, заявила она мужчине, получив в ответ несколько удивленный, а затем задумчивый взгляд. Ага, спасибо, пометил он что-то, покачав на такое поведение головой, но при этом странно довольная. Дракон принялась просматривать его разработку. Вскоре оба они глубоко погрузились в проект. Лиза поднялась по ступеням базы неформалов, бодро и на удивление точно высвистывая тему «Миссия невыполнима», с настолько счастливым видом, какого Брейн не видал у нее уже несколько недель. Сдернув маску домино, девушка широко улыбнулась ему, не своей обычной улыбочкой. «Я знаю то, что ты не знаешь, за которую ее порой откровенно хотелось стукнуть, а куда более искренней, радостной ухмылкой, придавшей девушке очень привлекательный вид. «У тебя хорошее настроение», – прокомментировал парень, отрывая взгляд от кружки кофе, которую делал на их маленькой кухоньке. Вопросительно поднял брови, указывая на кофеварку, получил ответный кивок и достал вторую чашку. «Есть такое», – отозвалась блондинка, занимая место на одном из расставленных по помещению табуретов. «Очень даже есть, сильно похоже на то, что имевшаяся у меня большая проблема скоро решит сама себя довольно забавным образом, так что я вся в ожидании». Сплетница оглядела лофт, никого кроме них не было, а где остальные? Рэйчел ушла в один из своих собачьих приютов, пока Крюковолк в СКП под арестом, пользуется возможностью спереть у него каждую бойцовую собаку, какую только найдет, сообщил Брайан, немного забавляясь. Если он выберется, то рехнется от злости, но при некотором везении СКП наконец-то запрет ублюдка навек. Не знаю, где Алик, он что-то бурчал насчет желания пополнить запас игр, и некоторое время назад запропал. «Лады», — произнесла девушка, принимая протянутую чашку. «Нет желания потом выйти за пиццей, реально чего-нибудь съела бы, а то я голодная». Парень посмотрел на часы и кивнул. «Предложение хорошее. Через полчасика, так у меня будет время закончить с этой писаниной для Айши. Как там мелкая боль в заднице?» «Большая боль в заднице», — вздохнул Брайан. «Не будь она моей сестрой, думаю, я бы наверняка уже сдался. Продолжает творить всякую фигню, которая здорово усложняет процесс, но, похоже, не в состоянии этого понять. Она смышленая, но, чтоб меня, упрямая и безрассудная. Жаль слышать», — ответила сочувственно Лиза. Потягивая кофе, блондинка наблюдала, как парень прибирает пачку бумаг из социальной службы. Поднимает, читает с места, где остановился, делая пометки на полях, затем перекладывает обратно, снова и снова, в бесконечном потоке форм, которые должен был заполнить. «Так что там у тебя за большая проблема?» – рассеянно поинтересовался лидер команды, приступая к записи. «Моя личная боль в заднице», – вздохнула блондинка. «Кое-кто, кого я хотела бы никогда не встречать», – когда парень поднял глаза, ее ухмылка вернулась на место. Только уровень злобности был несколько необычен. «Чтоб ты знал, думаю, что скоро он также будет думать про меня». Брайан уставился на сокомандницу, в конце концов решив, что, пожалуй, лучше будет не спрашивать. Его несколько беспокоило то, что она могла бы действительно рассказать, а судя по оскалу, кто бы ни был по ту сторону происходящего, он скоро об этом пожалеет. К тому же парню не хотелось быть втянутым в эту тему, ему бы со своими разобраться. Плюс еще проблемы его чертовой сестрички, которая точно из кожи вон лезет, чтобы усложнить ему жизнь. «Окей», — мирно произнес он, возвращаясь к канцелярщине. Периодически раздающееся злобное хихиканье Лизы заставляло молодого человека вздрагивать. Когда подруга встала и двинулась прочь из комнаты со своим кофе, он ощутил благодарность. «А да, у кого-то будет скверный денек». Брайан только надеялся, что не у него. Эми выпрямилась и слабо улыбнулась старой женщине на больничной койке. Расправив чуть натянувшийся костюм, девушка произнесла: «Можете идти, миссис Тейт, ваша печень теперь в порядке». «Благодарю, юная леди», 73-летняя морщинистая старушка отвечала с куда более широкой улыбкой. «Я уже чувствую себя лучше. Надеюсь, вы очень скоро покинете это место», — вежливо кивнула брюнетка. И, повернувшись к доктору, наблюдавшему за ней с несколько странноватым выражением, добавила: «Думаю, на сегодня все, разве что кто-то еще поступил». Тот слегка дернулся, опустил взгляд на планшет у себя в руках, пробежавшись пальцем по списку, после чего пометил в графе карандашом: «Нет, список весь». «Спасибо, панацея», — девушка двинулась ко входу в женскую палату. Врач шел следом. Когда они уже были в коридоре, мужчина касанием руки приостановил ее. «Не знаю почему, но вы выглядите куда счастливее, чем были уже некоторое время», — негромко произнес он, бросив взгляд по сторонам, чтобы убедиться, что никого нет достаточно близко, чтобы подслушать. «Продолжайте в том же духе. Вы заслужили перерыв время от времени, а то рискуете заработаться до истощения. Я видел, как такое случается с людьми, куда старше и опытнее вас. Это профессиональный риск, даже без учета парачеловеческих способностей. Сегодня воскресенье, однако вы здесь с обеда. Провели в больнице больше времени, чем любой член персонала, а вам за это даже не платят. Поверьте, в конечном счете это не здорово. Эми в некотором изумлении слушала, но кивнула. Вы не первый, кто мне это говорит за последнее время, призналась девушка. Тогда прислушайтесь к ним и ко мне, Эми, тихонько произнес доктор. Вы умная, достойная девушка, но вам необходимо занять себя чем-то еще. Очень немногие тут попадут в группу риска, если вы время от времени возьмете свободный денек. Найдите себе хобби, сходите в кино, да что угодно. Но не тратьте все свободное время здесь или в другой больнице. Самоотверженность это одно, а одержимость – нечто совершенно иное. Эми изучающе смотрела, понимая, что мужчина искренне беспокоится. Это был не первый случай, когда один из медиков произносил подобное, но почему-то в этот раз она слушала. С тех пор, как целительница повстречала Тейлор Эберт, и та девушка сказала нечто очень близкое, но куда более кратко, она осмысливала этот вопрос и начинала думать, что тут что-то есть. Эми кивнула, придя к решению. «Спасибо, доктор Эрнандес. Думаю, вы можете быть правы», и посмотрела на часы. «Если здесь во мне больше никто не нуждается, я собираюсь пойти чего-нибудь перекусить, а затем, ну, не знаю, может кино посмотрю или еще что-нибудь». Чувство было такое, точно с ее сознания свалился груз. Мужчина улыбнулся. «Хорошо, мы можем всегда позвонить, если будет срочный случай, который действительно потребует ваших способностей, но надеюсь, этого не случится. По крайней мере, сегодня. Сами знаете этот город», целительница со вздохом кивнула вновь. «Повеселитесь, уделите себе время. Скоро увидимся». «Увидимся», заверила его девушка, получив в ответ улыбку, после чего развернулась и направилась в раздевалку, в которой переоделась в цивильное, ощущая беспричинную бодрость. «Устроить перерыв», звучало весело. У нее давненько не было ничего подобного. Как Эми начинала думать, слишком давно. Переодевшись и сложив костюм в аккуратную стопку, отправившуюся в рюкзак, девушка надела пальто и покинула больницу, направившись прямо в район даунтауна. Уже темнело, почти половина шестого вечера, надвигался час пик, когда люди направляются домой. Идя по улице, она думала о недавних событиях. Что же такое Тейлор на самом деле? Размышляла целительница, возвращаясь мыслями к этому утру и событиям в здании СКП. Она была совершенно уверена, что директор Питгот вскочила, едва очнувшись и продолжила встречу, пусть даже ей следовало притормозить и немного отдохнуть. На миг и мелькнула параллель между ней и взрослой женщиной, заставив помотать головой. Однако картинка, которую она углядела, прежде чем ту оружейник погасил, вот это было действительно интересно. На основании краткого взгляда, мимолетно пробежавшегося по экранам, она могла воссоздать в памяти компьютерную графику, которая вроде бы экстраполировала замеры с самого изображения, выглядевшего как кадр из видео. Не зная стоящих за ним обстоятельств, у девушки было немного материала для осмысления, но это определенно была очень большая рептилия или какой-то вид рептилиеобразного создания, исходя из того, что ей запомнилось, где-то более 200 футов в длину. Память у Эми была очень хорошая и ее весь день мучила одна вещь, то, что действительно выбивалось из ряда вон, оставляя позади совершенно абсурдный размер твари, глаза. Она уже видела такие глаза раньше, точно такие же, только куда меньше. То, что плавало в них, Эми тоже узнала, нечто веселое, разумное и опасное. Как она умудрилась все это увидеть в паре нечеловеческих глаз без какого-либо другого выражения, чтобы отталкиваться, брюнетка была не вполне уверена, но это все равно было правдой. Девушка была почти уверена, что морское чудовище, очевидно сильно волнующее СКП и возможно являющееся главной причиной вызванного стрессом сердечного приступа, от которого пострадала директор Питгот, это Тейлор Эберт. Где, зачем, когда, она не имела понятия, не считая очевидного вывода, что это было где-то в глубинах вот и недавно. Судя по увиденному, у них была встреча по поводу ситуации. Присутствие дракон предполагало, что канадский технарь тоже каким-то образом плотно вовлечена. Скорее всего посредством видео и прочих материалов, это было на нее похоже. «Тейлор Эберт, да что за чертовщину ты воротишь, когда не в школе?» Размышляла Эми со смесью трепета, веселья и слабой тени ревности. Девчонка, похоже, использовала способности по максимуму, в чем бы они ни состояли. Эми неожиданно обуял мощный порыв разыскать новую знакомую и как-нибудь вытрясти правду, на что целительница вздохнула и снова подавила его. Печальная правда состояла в том, что она по большому счету сходила с ума от скуки и в первый раз буквально за годы обнаружила что-то действительно интересное для изучения, однако в то же время практически недоступное без риска очень мрачной судьбы в случае, если она будет давить слишком сильно и быстро. К тому же она не желала случайно дать ключ эскапе к тому, кто это на самом деле, пока они не будут явно в курсе, или не слишком ударится в панику. Судя по тому, что ей сообщила сила, Питгот рано или поздно неизбежно схлопотала бы приступ, скорее всего рано, и это, по всей вероятности, убило бы ее. К примеру, если бы это случилось дома, директор умерла бы задолго до того, как кто-либо ее обнаружил. Только то, что комплекс СКП располагал исключительно компетентными профессиональными медиками и был достаточно оборудован для устранения угрожающих жизни травм, удержало женщину в живых достаточно долго, чтобы ими до нее добралась, не говоря о ведущем враче, готовом сохранить жизнь и здоровье пациентов вне зависимости от обычных процедур. Ей, в общем, нравился доктор Торрис. Он был саркастичным, резким, грубым, но чрезвычайно квалифицированным человеком, чем-то немного напомнившим Эми Коикова, кого целительница каждое утро видела в зеркале. На самом деле, если подумать, директор СКП, наверное, в извращенном смысле должна благодарить Тейлор. Не то чтобы она когда-либо хотя бы признала это, не говоря об упоминании. Эми слегка ухмыльнулась этой мысли. Скорее ад схватится очень толстым слоем льда, чем это случится, хихикнула она про себя, размышляя на тему, на кой Тейлор заморачиваться и заставлять всех думать, что она по меньшей мере два разных типа. А теперь, видимо, нечто из книг Лавкрафта, целительница замерла, подумав об одном из возможных объяснений. Черт, да она это творит просто ради прикола над народом, и, восхищенно помотав головой, но при том уверенная, что это в самом деле возможная причина несколько странноватого поведения, продолжила прогулку со злобной ухмылочкой на губах. Вот эту девушку она действительно желает узнать получше. Почему-то чувство юмора, похоже, действительно было на одной волне с ее. Эми почти хотела, чтобы она могла выкинуть что-то столь же забавное без того, чтобы на нее наорали, в основном Кролл. Вместо этого ей приходилось держаться колко и саркастично. Это все равно была ее личность, но порой ее почти поглощало желание выкинуть нечто совершенно хаотичное и рассмеяться как дура над реакцией окружающих. Троллинг на форумах Тхо был очень слабым эрзацем. Кстати говоря, у нее было несколько очень забавных перепалок с кем-то, кто, по-видимому, жил в Брактонби и имел сходное чувство юмора. Он проходил под именем Алсиенгия. Кто бы это ни был, ему нравилось накручивать народ проницательными, но крайне бесполезными комментариями, а затем наверняка усаживаться и ржать как сумасшедший над результатом. Эми провела много вечеров, радостно фыркая про себя над тем, как всего пара тщательно выбранных и даже не слишком грязных словечек может организовать дюжинам людей на форуме тотальный крышеснос. Порой дело доходило до истерики, и она неоднократно сама поддавала жару, когда накал начинал спадать. Это было глупое, лишенное смысла времяпрепровождение, но это было самое близкое к хобби в ее жизни, кроме чтения книг и колкостей в адрес Денниса или одного из его дружков. Рыжий, по крайней мере, мог дать сдачи, что заставляло ими поглядывать в его сторону с некоторой толикой нежности. Впрочем, он никогда не знал, где остановиться. «Моя жизнь просто полна веселья», — тихонько вздохнула девушка себе под нос, покачав головой, но все еще радуясь, что хоть раз не знает, чем себя занять. Доктор Эрнандис определенно был прав, ей надо попробовать что-то новенькое. С тех пор, как Тейлор впервые подняла этот вопрос, целительница медленно шла к этому решению. Его слова просто забили последний гвоздь. Неожиданно решив, что настроена на тайскую кухню, она не пробовала ее уже несколько недель. Эми огляделась, чтобы сориентироваться, и обнаружила, что, потерявшись в мыслях, ушла в сторону от дороги, к которой направлялась. Подумав секунду, целительница сменила курс, чтобы обойти основной развлекательный район и выйти прямо к месту, где, как она знала, располагался очень хороший тайский ресторанчик. Пару минут ноги вели девушку к цели, пока она не услышала знакомый всякому жителю Брактонбей звук – стрельбу. Остановившись, целительница очень внимательно осмотрелась, стараясь понять, откуда идет звук. Эхо затрудняло определение места. Все пешеходы на улице проделывали то же. Большинство при этом двигались прямо к любому укрытию, какое могли найти. Девушка последовала примеру, оценив, что звук идет от служебного проезда на другой стороне дороги, ведущего за несколько офисных зданий, и в связи с этим, перебравшись за автобусную остановку на своей стороне, вместе с дюжиной других, которые спешно эвакуировались и разбежались повсюду, где было прикрытие получше, целительница прибыла вовремя. Раздался еще один выстрел, сопровождавшийся неприятно близким болезненным воем, за которым сразу последовал звонкий удар пули, вошедшей в стену магазина рядом с остановкой. Эми взвизгнула и залегла, приземлившись почти под крупным мужчиной, проделывавшим то же самое бок о бок с ней. Быстро протараторили еще с полдюжины выстрелов, люди вопили, кричали и продолжали в том же духе, поскольку то, что началось на проезде, чем бы оно ни было, разрослось и вырвалось на улицу. Машины вставали намертво или быстро разворачивались, уносясь прочь на визжащих покрышках. Эми заметила, что даже при таких обстоятельствах из-за всяких укрытий, достаточно больших для человека, высовывалось несколько телефонов. Ее это почти рассмешило, невзирая на внезапный страх попасть под пулю. Брактонцев очень сложно задавить, они привыкли к жизни в условиях, когда местность частенько походит на зону боевых действий. Взрыв автоматных очередей заставил девушку снова пригнуть голову, когда ударопрочное стекло убежища над ней рассыпалось на бесчисленные мелкие осколки, окатившие их всех. Парочка человек, прячущихся за сомнительной теперь в плане безопасности металлической нижней частью укрытия, начали то ли молиться, то ли рыдать, за шумом было не разобрать. Рискнув бросить короткий взгляд, девушка увидела пару, кажется, членов АП, с энтузиазмом выяснявших разногласия, в какой бы тупизне они ни состояли, с тремя явными боевиками Империи 88. Не обращая внимания на пешеходов вокруг, имперцы снова открыли огонь. Пара автоматических пистолетов и здоровенное ружье разом выпалили, произведя чудовищный шум. Над головами пронеслась новая порция случайных пуль, оставив отметины на стенах и дыры в окнах разных заведений в зоне досягаемости. «Блин, это нехорошо», – пробормотала целительница, роясь в поисках телефона. Позвонить Вике казалось лучшим вариантом, но ей потребуется время, чтобы добраться. Двое проходивших мимо копов сжались за машиной в 50 футах от нее. Один из них пытался как следует прицелиться в бандитов, пока другой вроде бы вызывал поддержку, которая, опять-таки, вряд ли прибудет немедленно. Впрочем, теперь она могла разобрать приближающиеся сирены. «Да где, черт побери, все герои?» – ворчала, озираясь, Эми. Не было видно никаких признаков протектората или стражей. Секунду спустя один из парней Империи, очень высокий темноволосый парень со здоровенным пистолетом, вскрикнул от боли и выбыл. Все уставились на то, как уже знакомая фигура поднимается за его спиной, видимо, спрыгнув вертикально с крыши четырехэтажного здания рядом. Сауриал оглядела целиком обратившуюся во внимание улицу и двинулась, настолько быстро, что в сумерках ее было сложно отслеживать. Одного из пары боевиков АБД грубо плотно упаковала в солидную сеть какого-то типа, появившуюся из ниоткуда и точно наброшенную на него, повязав парня с головы до ног и оставив без возможности пошевелиться. Второй повернулся, чтобы бежать, и упал, когда девушка-ящер налетела, применив какую-то разновидность захвата из боевых искусств, выглядевшую одновременно болезненной и близкой к невыполнимому. Мужчина немедленно потерял сознание. Один из оставшейся пары имперцев рванул прочь, пока его приятель открыл огонь. Эми не смогла определиться, по Сауриалу или типу из АП, которого та держала. Киев закрыла пленника телом, пули рикошетили от ее брони и даже головы, затем свободной рукой сделала быстрый жест, заставивший стрелка заорать и бросить оружие. В ствол удивительно точным броском вонзился угрожающий острый нож. Прежде чем тот пришел в себя, героиня положила удерживаемого и покрыла 50 футов до потрясенного гангстера так быстро, что у него совершенно не было времени среагировать. Секундой позже бандит рухнул. Точно рассчитанный удар ногой в голову сбоку продемонстрировал, насколько же Сауриал потеряла с ним терпение и больше не намерена быть милой. Оглядевшись, женщина-рептилия осмотрела четырех пленников и пошла их связывать. Бросив взгляд на Эми, она вроде бы улыбнулась, после чего вернулась к общению с двумя копами, подошедшими, когда последний из бандитов был обезоружен, быстро что-то обсудив. Те кивнули, и героиня развернулась и рванула в сторону здания рядом, словно бы на миг принюхавшись. Эми медленно поднялась, уставившись в шоке, затем оглядела других людей на улице, делавших то же самое. Многие держали телефоны, а большинство казалось одновременно впечатленным и довольным. «Черт, а девчонка вполне внушает», — прокомментировал здоровяк рядом, толчком вскочив на ноги. «Мисс, вы в порядке?» «Спасибо, я в норме», — рассеянно отозвалась целительница, осматривая толпу в поисках раненых, выделив тех, кто держал руку на том, что выглядело как осколочное ранение лица, извинилась и отошла. Быстро приближались еще сирены, три полицейских машины и скорая помощь вылетели из-за угла в двух кварталах, лавируя меж стоящих авто. «Простите, сэр, вы бы не могли дать мне вашу руку, пожалуйста», — быстро проговорила девушка, вставая рядом с ошеломленным мужчиной средних лет, довольно сильно истекавшим кровью из скверного разреза на щеке прямо под глазом. «Я панацея, и если дадите разрешение, могу это вылечить». Тот на миг смерил брюнетку взглядом. «Ты на нее не похожа. Где твой костюм?» «Я не на дежурстве», — ответила целительница с легкой улыбкой. И, скинув рюкзак с плеча, открыла молнию, вытащив край костюма, так чтобы ясно был виден капюшон. «Но я действительно панацея». О, судя по виду, мужчина был в шоке. «Ладно, спасибо». Поставив рюкзак на землю, Эми положила ему на лоб руки, проводя быструю оценку. Не считая пореза и разных симптомов шока, пациент был фактически в порядке, так что она устранила ущерб и чуток подрегулировала кровяное давление и уровень адреналина, чтобы его успокоить и снизить стресс. На миг покачнувшись, мужчина с улыбкой оживился, опустив руку, а затем бережно ощупав другое лицо. «Большое спасибо, панацея», — благодарно произнес он. «Всегда пожалуйста», — отозвалась девушка, уже озираясь в поисках других пострадавших. Далекий крик, слабо донесшийся эхом из-за зданий, заставил всех на миг оглянуться. «Держу пари, Сауриал достала последнего», — хмыкнул мужчина. «Я бы не удивилась», — рассмеялась Эми, заметив еще одного пешехода, с бледным лицом осевшего за телефонной будкой, баюкая плечо, девушка извинилась и направилась туда, доставая и надевая капюшон. Впрочем, остальным костюмом она озабочиваться не стала. Вскоре брюнетка уже вправляла вывихнутое плечо. 10 минут спустя целительница излечила всех раненых, кого смогла углядеть. Персонал скорой помогал найти пострадавших, одновременно удивленные и исполненные благодарности за то, что обнаружили панацею сразу на месте, даже без полного костюма. Исполненный страха человеческий визг заставил всех поднять глаза, чтобы увидеть, как Сауриал практически скользит по боковой стене здания с пропавшим членом банды на плече, укутанным в очередную сеть и завывающим от ужаса. Героиня легко приземлилась и подошла к полицейским, протянув им пленника и потратив немного времени на беседу с одним из них. Офицер, в котором имя неуверенно признала одного из тех, кого пару раз встречала мимоходом в больнице, с улыбкой пожал руку девушке-ящеру, это заставляло предположить, что они знакомы и героиня ему нравится. Кивая другим копам, большинство улыбались в ответ, а один или два помахали, героиня развернулась и направилась прямиком к Эми, пару раз остановившись, когда кто-то просил автограф. Эми ждала, с огромным интересом изучая эту вторую личность Тейлор. «Здравствуй, панацея, рада тебя видеть», — вежливо произнесла Сауриал, протягивая руку. Кончик длинного хвоста подергивался туда-сюда. В ее голосе, полностью отличавшимся от голоса самой Тейлор, со странным слабеньким присвистом, немного похожим на акцент, звучали едва заметные нотки веселья. Если бы целительница не знала, то никогда не догадалась бы, что это один из ее соучеников. Приняв предложенную руку, брюнетка пожала ее. Сила сообщила, что это действительно Тейлор, дико сложная и совершенно чуждая генетика совпадала, насколько она могла разобрать, даже при том, что не различала вообще никакого смысла, информация от способности почти подавляла. В очередной раз сознание заполнил порыв просто изучить его, но целительница отбросила его прочь, отпуская руку другой девушки. «Ты была по соседству, или вызвали на помощь?» — с любопытством спросила ящерообразная Кейп. «Просто уделила себе время, прежде чем идти домой», — ответила с легкой улыбкой Эми. «Кое-кто, кого я недавно встретила, предложил, что мне нужно больше расслабляться и не работать все время. Я подумала и решила, что она права», — Сауриал понимающе кивнула. Эми могла поклясться, что уголки ее рептильного рта дрогнули в улыбке. «Один доктор в больнице, с которым я сегодня работала, сказал примерно то же самое. Я решила, что могу принять совет и пошла перекусить, а затем найти еще какое-нибудь интересное занятие. Пока не решила, что...» Целительница оглядела обстановку. Пол улицы был перегорожен ограждающей лентой, а больше дюжины аварийных бригад кружило в свете голубых и алых мигалок, в то время как дюжины людей фотографировали и рассказывали друг другу истории про то, что видели. К несчастью, в таком виде не было ничего особенного для Брактон-Бэй. Хотя я не совсем это имела в виду, мрачновато улыбнулась, передернувшись, брюнетка. Сауриал проследила направление ее взгляда и мягко вздохнула. Да уж, представляю. Но, кажется, тут много чего происходит. Я в шоу только месяц, но на сегодня я была вовлечена в М-16 преступлений с участием банд. Примерно столько, девушка-ящер снова осмотрелась. Я как-то сомневаюсь, что большинство мест настолько восторженные. Ночная жизнь Брактон-Бэй склоняется к излишествам, хмыкнула Эми, вынуждена согласиться. Целительница присмотрелась к встреченному кейпу и приняла решение, что стоит рискнуть. «Любишь тайскую кухню?» – обратилась она. Сауриал чуть наклонила голову и кивнула с личной версией улыбки. «Так уж вышло, что да. А что, я от всего этого проголодалась и знаю очень приличный тайский ресторанчик в 3 кварталах. Туда я и направлялась, когда эти придурки начали расстреливать округу. Не хочешь присоединиться и поболтать?» Сауриал несколько секунд изучала брюнетку, после чего еще раз кивнула. «Почему бы и нет? У меня есть планы на попозже, но ближайшие пара часов или около того подвисают. Можно поесть». Эми улыбнулась, чувствуя необычное воодушевление. При том, что она не могла сказать ничего, способного испортить игру, девушка думала, что было бы здорово разок поболтать с кем-то, кроме сестры, всяких там стражей или остальных членов семьи. С легким шоком целительница обнаружила, что это были почти все, кого она знала вне работы медиком, а настоящих друзей было раз-два и обчелся. Несмотря на то, что она уважала их, и, насколько девушке было известно, они ее тоже, почти все, с кем ими работала, были только знакомыми, с которыми они умеренно ладили, но никогда, по сути, не общались на темы помимо работы в больнице. По сути, теперь, когда Эми об этом задумалась, а у нее вообще были друзья помимо семьи, парочки кейпов и одного или двух человек, которым ее представила Вики, девушку уколола внезапным беспокойством, когда она осознала, что ответ, скорее всего, нет. Сауриал смотрела, как целительница думает, и спустя миг наклонилась чуть ближе, говоря достаточно тихо, чтобы за уличным шумом никто больше не расслышал. «Всем рано или поздно нужны друзья, Эми. Поверь, я знаю. Если ты в игре, то и я тоже». «Как, черт возьми, она узнала», слегка потрясенно подумала Эми. Тейлор была не более чем наблюдателем, целительница была уверена, но это казалось притянутым за уши. Чешуйчатая девушка легонько стукнула ее по носу. «Ты удивишься, что мне говорит об этом», добавила она тихонько. Помимо прочего, и уже громче добавила, «я бы пошла только ради панангай с жасминовым рисом». Слегка ошеломленная Эми кивнула спустя пару секунд. «Лично мне нравится панангнуа, тоже хороший выбор. А ты в ресторан в этом капюшоне пойдешь или как?» Весело посмотрела Сауриал. Эми вздохнула с чувством, что в конце концов пожалеет об этом, но сняла частично надетый костюм и убрала в рюкзак. «Значит, в штатском», — хихикнула героическая ящерица, опуская глаза на себя. Броня неожиданно поменялась на другой комплект. Нагрудник, щитки на ногах и наплечники исчезли, в то время как юбка стала вещичкой похожего вида, сделанной из темно-синей штуки, похожей на кожу. Корпус был затянут в тот же материал в форме курточки с коротким рукавом, которая Эми неожиданно для себя позавидовала. Она была подобна на по фигуре довольно нечеловеческих пропорций собеседницы, но выглядела чрезвычайно хорошо пошитой дорогой. Диногероиня отсоединила от виска камеру, которую всегда носила на работе, и убрала ее в карман. Сауриал ухмыльнулась целительнице.